Нус перевел взгляд на Бакли. «Мистер Бакли, будьте добры, встаньте, пожалуйста. Благодарю вас. Позвольте представить вам мистера Руфуса Бакли, окружного прокурора. Он родом из Смитфилда, округ Полк. Когда вы будете собираться на ваше совещание, он, на первых порах, поможет вам советом. Благодарю вас, мистер Бакли. Мистер Масгроув, ваша очередь, пожалуйста». «Это мистер Масгроув, ассистент окружного прокурора. Он тоже из Смитфилда. Он будет помогать мистеру Бакли, пока вы заняты на сессии. Благодарю вас, мистер Масгроув». Таким образом, эти два джентльмена представляют штат Миссисипи, и именно они будут передавать на рассмотрение большого жюри то или иное дело. И еще. Состав последнего большого жюри в графстве Форд был избран в феврале, и главой его тогда стал мужчина. Таким образом, следуя старой традиции и идя навстречу пожеланиям Министерства юстиции, я назначу главой теперешнего состава большого жюри женщину, чернокожую женщину. Давайте все посмотрим на нее. Лаверн Госсет. Где вы, миссис Госсет? А, вот вы где, отлично. Вы учительница в школе, если я не ошибаюсь, так? Отлично. Я уверен, что вы без труда справитесь с вашими новыми обязанностями. Так, теперь вам пора приступать к работе. По моим подсчетам, вас тут поджидает больше 50 дел. Предлагаю вам проследовать за мистером Бакли и мистером Масгроувом по коридору в малый зал заседаний, который мы используем для собраний большого жюри. Благодарю вас и желаю успеха. Бакли с горделивой осанкой вышагивал впереди нового большого жюри, увлекая его за собой в коридор. Он отмахнулся от надоедливых репортеров, пока ему нечего было им сказать. В малом зале заседаний все расселись вокруг двух длинных складных столов. Секретарь суда ввезла на тележке гору папок с делами. Какой-то полуувечный, полуглухой, пенсионного вида служитель в униформе встал на пост у дверей. Находившиеся в зале люди почувствовали себя в безопасности. Бакли, однако, успел уже передумать, извинился перед присяжными и выскочил за дверь к репортерам. «Да», — сказал он, — «дело Хейли будет рассмотрено большим жюри во второй половине дня. Собственно говоря, он планирует созвать в 4 часа пресс-конференцию на ступеньках здания суда. К этому времени жюри успеет разобраться со всеми обвинениями». После обеда в конец длинного стола уселся начальник управления полиции Кэрауэя и принялся нервно листать свои папки. Он старался не поднимать глаз на членов большого жюри, которые в волнении ожидали свое первое дело. «Назовите ваше имя», — рявкнул прокурор. «Нолан Эрнхарт, шеф полиции Кэрауэя. Сколько у вас дел, шеф?» «Из Кэрауэя 5, сэр». «Приступим к первому». «Окей, приступим», — пробормотал, заикаясь, Нолан, копаясь в своих папках. «Окей. Первым идет дело Феддисона Буллоу, мужчины, чернокожего, 25 лет, пойманного с поличным на задворках продовольственного магазина Гриффина в Кэрауэе в 2 часа ночи 12 апреля. Сработала система сигнализации, и мы взяли его прямо в магазине. Кассовый аппарат в зале был взломан, часть денег исчезла. Деньги и кое-что из товаров мы обнаружили в автомобиле, зарегистрированном на его имя и припаркованном неподалеку от магазина. В тюрьме он написал целых 3 страницы признаний. У меня здесь с собой есть копии». Бакли, как ни в чем не бывало, расхаживал по небольшому помещению и улыбался каждому из сидящих за столом. «И вы хотите, чтобы большое жюри обвинило Феддисона Буллоу по одной статье за взлом и проникновение в торговое учреждение, а по другой статье за кражу?» «Да, сэр. Именно так, сэр». «Так, господа члены большого жюри, Воспользуйтесь своим правом задавать любые вопросы. Вы рассматриваете дело. Итак, вопросы. У меня вопрос. За ним еще что-нибудь числится? Это полюбопытствовал Мэк Ллойд Кроуэлл, безработный водитель грузовика. Нет, ответил шеф полиции. Это его первый арест. Хороший вопрос. Никогда не забывайте задать его, поскольку если обвиняемый уже привлекался к судебной ответственности, нам вполне возможно придется рассматривать его как рецидивиста, поучал Бакли. Еще вопрос? Нет? Хорошо. В таком случае, кому-либо из вас нужно внести предложение о том, что большое жюри поддерживает настоящее обвинение против Фэддисона Буллоу. Молчание. 18 человек, уставившись взглядами в крышку стола, ждут, когда кто-то из них решится открыть рот. Бакли тоже ждет. Молчание. Замечательно, думает он. Какое мягкосердечное большое жюри. Кучка прекраснодушных либералов, боящихся слова уронить. Но почему у него нет присяжных, которые жаждали бы крови, которые готовы были бы обвинять всех и вся? Миссис Госсет, не сделаете ли вы, будучи главой большого жюри, первое предложение? Предлагаю, проговорила она. Благодарю вас, чуть склонил голову Бакли. Давайте голосовать. Кто за то, чтобы предъявить Фэддисону Буллоу обвинение по одной статье за взлом и проникновение в торговые учреждения и по другой за крупную кражу? Поднимите ваши руки. 18 рук поднялись вверх, и Бакли почувствовал некоторое облегчение. Шеф полиции продолжил представление остальных своих дел. Все четверо других обвиняемых были примерно так же виновны, как и Фэддисон Буллоу. По каждому голосование было единодушным. Бакли неспешно учил большое жюри, как оно должно работать. Он старался, чтобы члены жюри почувствовали свою значимость, свою власть, свою высокую ответственность перед правосудием. Вопросы членов большого жюри становились раз от раза все въедливее. Были ли у него до этого нелады с законом? Каким сроком это ему грозит? По скольким статьям мы можем предъявить обвинение? Когда состоится суд? Он уже вышел из тюрьмы? После того, как 5 первых обвинительных заключений были сформулированы, 5 документов оформлены без малейшей зацепки, а большое жюри, войдя во вкус, с нетерпением ожидало следующего дела, каким бы оно ни оказалось, Бакли решил, что они уже созрели. Распахнув дверь, он сделал знак Оззи, который стоял в коридоре и спокойно разговаривал со своим заместителем, поглядывая в сторону репортеров. «Первым давай дело Хейли», — шепнул ему Бакли в дверях. «Леди и джентльмены, позвольте представить вам шерифа Уолса. Я уверен, что большинство из вас его знают. У него несколько дел. Кто там у вас первым, шериф?» Оззи начал ворошить свои бумаги, потерял то, что искал, и был вынужден в конце концов пробубнить «Карл Ли Хейли». Члены большого жюри стихли. Бакли неотступно наблюдал за ними, чтобы иметь возможность вмешаться, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Большая часть присяжных опять уткнулись глазами в стол. Никто из них не проронил ни слова, пока Оззи пролистывал папку. Извинившись, он вышел за другим чемоданчиком. Он вовсе не собирался представлять дело Хейли первым. Бакли гордился своим умением читать по лицам присяжных их мысли и чувства. Во время процесса он неотрывно изучал мимику каждого и в любой момент мог сказать самому себе, что каждый из них думает. Даже устраивая перекрестный допрос свидетелю, он не сводил глаз с ложи, где сидели присяжные. Иногда во время допроса свидетеля он даже вставал во весь рост, чтобы лучше видеть реакцию членов большого жюри на тот или иной ответ допрашиваемого. После сотен таких судебных заседаний он, конечно же, приобрел неплохой опыт, и теперь ему тотчас же стало ясно, что дело Хейли несет ему всякие неприятности.